Следующий час мы сидели друг напротив друга и занимались, каждый своей стопкой. Читал Алекс медленнее, чем печатал, но зато читал очень внимательно, что в общем-то неплохо. Пару раз пришлось давать советы, что тут лучше сделать. Не потому что мужчина плохо представлял расследование, я потому что пока еще не разобрался, как смотреть на него с точки зрения шефа. Тебе тут не на прослушку надо разрешение выдавать, а дать еще пару помощников. Спорила я с Алексом насчет одного дела. С чего бы? Денек прослушки, и он наш. Ага, один хороший адвокат, и он на свободе. В этом деле все еще не хватает улик. Надо как минимум его застать с нужными людьми. Для этого нужна слежка, а для этого нужны люди. Поймать на месте преступления всегда лучше. Меньше шансов выкрутиться. А слова вывернуть можно как угодно. Мы сверлили друг друга взглядами, когда за спиной раздалось: «А чего это вы тут? А в приемной пусто? Или я не вовремя?» Обернувшись, увидела груду. «Здравствуйте, Савелий Николаевич, рада вас видеть», — улыбнулась. «Да, вот, шеф уехал, а мы тут разбираемся с делами. А вы к нам какими судьбами?» «Да я к Алексу. По поводу вчерашнего. Правда, что ты оказался на месте, где вора девица скрутила?» Обратился к заму груда. «Ну да, но это не ты его поймал?» «Говорил же, нет. Когда я пришел, его эти обеспокоенные уже собирались в полицию тащить. А что случилось-то?» «Нет, мне интересно на самом деле не было. Понятно же, что речь обо мне. Но в нормальной ситуации требовалось проявить любопытство. Заодно узнаем, что о моей маске думает шеф полиции Алекс. Интересно же. О, у нас тут участились грабежи. Причем парень такой наглый. Видимо, потому что молодой. Дожидался, пока человек начнет открывать дверь, хрясь его по голове и вперед, воровать. Да нарвался на одну, она ему нос сломала. Да уж с виду, овечка, а на деле, как выяснилось, не только словом ударить может, но и кулаком. У меня откровенно вытянулось лицо от такой характеристики. В общем, пришлось прежде чем арестованного допрашивать, нос ему вправлять. Крику было вообще зря там эта девица поселилась. Второй раз за последнее время происшествие. То убийство, то кража. Она же вроде не состоялась. Ай, не цепляйся к мелочам, отмахнулся от меня Савелий Николаевич. От меня-то что все-таки нужно? Подал уставший голос Алекс. Поймал его не я. Я вообще там случайно оказался. Да-да-да, тебе никто из наших не поверил. В общем, переселяй-ка ты свою девицу оттуда. Помимо убийств и несостоявшихся краж, там еще живет одна дамочка, которая задалась целью ее выжить из нашего тихого района. Своеобразное у вас представление о тихих районах, хмыкнула я, пока заместитель начальника тайной полиции пытался прийти в себя от заявления груды. Он таким был до этого года. Это не моя девица. Обрел таки дар речи Алекс. Энда, что ж ты туда как на работу ходишь? Или у тебя другая дама есть? Алекс, ты освободился? Именно в этот момент к нам заглянула Саша. А, барышня, очарован. Тут же расплылся в улыбке шеф полиции, а потом повернулся к Алексу и брякнул. «Когда свадьба?» «Никогда. Это моя сестра. Мне показалось, или у него глаз дергается. Сестра, никогда бы не подумал, что такая красавица может быть твоей родственницей. Нет, не кажется. У Алекса в самом деле дергается глаз. Но раз так, переселяй свою даму из того дома. Ничем хорошим ее проживание там не закончится». «Какую даму? Алекс, у тебя кто-то есть? А как же?» Тут Саша растерянно посмотрела на меня, словно у нас с ее братом что-то было. Мне страшно захотелось провалиться под землю. Увы, это были лишь мечты. Так, не знаю, как вам всем, а мне еще нужно напечатать несколько важных документов. Надеюсь, дальше ты и без меня разберешься. А я пока припишу к тому делу еще людей. И никакой прослушки. С этими словами я подхватила свою стопку и вышла в приемную. Видимо, я не вовремя, услышала я еще слова Саши. Не знаю, что творилось в кабинете Алекса, но первой оттуда вышла именно девушка. Да уж я явно не вовремя. А это кто? Ваш шеф? Нет, но мы с ним часто сотрудничаем. А, не договорила. Раздался звонок, заставивший подскочить всю приемную. Выдохнув сквозь зубы, сняла трубку. Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь? Саша тихо извинилась и вышла. Пока я говорила по этому жуткому агрегату, ушел и груда. Вера, тут еще вот что. Тут, тебя хочет видеть князь, сообщила я Алексу, вышедшему с какими-то документами и вопросами, судя по всему. Так что ноги в руки, отчет по делу о мошенничестве с землей туда же и бегом. Какой отчет? Закатила глаза. Алекс, среди папок на твоем столе есть это дело. Если мне не изменяет память, Это пятая папка сверху была. Хватай и беги. По дороге прочитаешь. И часто князь такое требует. Есть дела, которые привлекают его внимание. В таких случаях князь хочет быть в курсе событий. Обычно отчитывается Дмитрий Евгеньевич, но его нет. А ты, а я, лишь секретарь. К тому же, князь потребовал именно тебя, лично. Все, вперед. Страдания на лице заместителя я предпочла не заметить. Да и делать ему все равно было нечего. Поехал. А я, быстренько закончив срочные дела, тоже свою приемную покинула. У меня были дела. Люба, слушай, мне нужна помощь. С этими словами я, в виде Миланы, поскольку вердикт по делу Измайлова еще не вынесен, заявилась в приемную Ратиборова, зная, что сегодня его там не было. Мне нужна была именно его секретарша, а зная Льва Ильича, он наверняка захочет пообщаться, а у меня дел полно. Именно моя, улыбнулась собеседница. Ага, слушай, ты что-нибудь знаешь про Елизавету Дранкову? О, конечно знаю, она у нас и так личность знаменитая, а уж после смерти последнего нанимателя, фактически легендарная. А что, мне очень нужно у нее кое-что узнать, это как раз связано с делами ее последнего нанимателя. Хм, Любовь задумчиво начала постукивать ногтями по столу. Мне надо подумать. Тебе срочно? Относительно. Тогда я в ближайшие пару дней что-нибудь придумаю. Спасибо, ты мой спаситель. Рано благодаришь, я еще ничего не сделала. Ты согласилась помочь, в этой ситуации это уже много. Совершенно искренне сказала я. Иди уж, подлиза, рассмеялась собеседница. А то вернется Лев Ильич, заметит тебя и все, заговорит до смерти. Теперь уже рассмеялась я, но совету вняла. Времени у меня сегодня на Ратиборова, увы, нет. Хотя, кажется, я это уже говорила. Да и, в планах еще был небольшой допрос тех ребят, что осматривали места преступлений. Хотелось задать им пару вопросов. А еще скоро приедет господин Бауза. С ним тоже нужно было кое-что обсудить. Беготни предстоит много. Как всегда, пусть отделы криминалистики для обычной полиции и для тайной были разные в столице, они располагались в одном здании. Насколько я знала, некоторые тесты даже делают только 1-2 мага-криминалиста, так что они как бы общие. И нет ничего удивительного в том, что я была знакома с местными обитателями. Верочка, Вера Гордеевна, давно не виделись. Что ж ты к нам не заходишь? Стоило мне переступить порог, как отовсюду послышались радостные и приветливые голоса. Вот, не то что в родном ведомстве. Сюда уйду, когда Алекс у руля тайной полиции встанет. Меня тут любит, ценит, обижать не будут. Я улыбалась, здоровалась и так хорошо на душе было. Нужный мне человек нашелся, как всегда, в своем кабинете. Он внимательно разглядывал что-то в микроскоп, периодически шевеля губами. «Ой, а второй где?» – удивилась я, застав лишь одну встрепанную черную макушку. Ее обладатель махнул рукой в сторону диванчика, заваленного всякими вещами. «А, из груды чего-то восстал еще один. О, Верка, а ты чего тут?» На меня уставились сонные карие глаза. «Стас, ты чего девушку чаем не угостил? Сама нальет, раз пришла», — сообщил второй, не отрываясь от работы. Вообще Витя и Стас были братьями-близнецами, в теории. На деле общими у них были только встрепанные макушки и работа. В остальном это просто небо и земля. Стас, та еще зануда, жесткий, язвительный и кроме работы кажется больше ничем не живущий. Витя же был, Витей. С этой парочкой никто не смог ужиться, вот их и сослали в один кабинет. По крайней мере, мне так рассказывали. Ведь, это ведь ты делал экспертизы для дела трех застреленных? Нет. Ну, то есть меня не было на последнем месте. А остальное, да, моих рук дело. Не было. Кто тогда получит от начальства за плохо обследованное место последнего убийства? Эй, мы-то тут при чем? Нас не было. Полиция сама взяла какого-то стажера, напугали и получили, что получили. Пробормотал Стас, оторвавшись от микроскопа, записав что-то в лежавший рядом бланк, повернулся ко мне и добавил: «Мы пытались добиться еще одного осмотра, но нас развернули, а потом дело перешло к вам, сама знаешь, мы официально не ваши, вот и вышло, что вышло. А ты чего?» Шеф делом занялся, сам проводил экспертизу, вот недоволен. Братцы разом закатили глаза. «А вообще я за подробностями пришла. Что? Садись, я сейчас чайку сделаю и все расскажу», — вспорхнул Витя и довольно бестолково заметался по кабинету. Стас покачал головой и вернулся к работе. «Все как всегда». Глава 22. Я задумчиво крутила в руках кружку, слушая Витю. Он рассказал детали, которых в отчете не было. Как обычно, этот перестраховщик внес только то, что просила полиция, а на деле изучить успел еще много всего, в том числе не относящегося к делу. За то время, что мы сидели, даже его брат оторвался от работы и, небрежно спихнув какую-то книгу с дивана, с удобством на нем расположился со своей кружкой. «У вас, говорят, новый зам», в повисшей паузе слова Стаса прозвучали неожиданно. «Да, Алекса». «Хм», прозвучало не слишком определенно или внятно. «И что тому виной? Кружка или сам парень? Не знаю. И как понимать это хм?» «Никак. Ладно, я возвращаюсь к работе. Тебе бы, братец, тоже не мешало. Кстати, ты задолжал 3 отчета, это я так, напоминаю. Я помню, ты спишь, потому что ночью выезжал на место преступления, пока ты дома в тепле и уюте отдыхал. Работай, а то опять премии лишат, несмотря на то, что ценный специалист». Собственно, Витя при всей своей безалаберности был как раз одним из тех, кто фактически работал и на нас, и на груду, хотя официально числился в штате криминалистов полиции обычной. «Вер, прости, но если у тебя закончились вопросы, этому оболтусу еще работать. И мне, кстати, тоже. Один есть. Как зовут того, кто последнее место преступления осматривал? Хочу поговорить». «О, Славу сослали на галеры, должен быть там», — расплылся в довольной улыбке Витя. Хмыкнув, попрощалась с ребятами и отправилась на галеры. «Нет, конечно, на самом деле никаких галер тут отродясь не было. Так невинно, местные называли самую нудную работу, которая только могла найтись во всем здании». Поздоровавшись с теми, кого еще не видела, спустилась в подвал. «Даже если бы я не знала расположение комнат, не потерялась бы. Можно было смело идти на тихие, но очень отчетливые маты. На моей памяти без них этой работой никто не занимался. Хотя, надо признать, лично я трагедии не понимала, но это я». Легкий стук и в ответ. «Кого еще принесло?» «Вера Гордеевна, привет молодому поколению. Смотрю, начальство пользуется древним методом облагораживания», — улыбнулась. «Очень смешно. Сама бы попробовала». Обиделось молодое поколение и отступило от мойки. «Да, галерами местные называли самую грязную работу — мойку лабораторной посуды и стекол для микроскопа. Нет, спасибо. И побольше уважения к старшим». Парень смутился. «Простите, просто меня шуточками уже замучили», — насупилось это чудо. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Можешь». И как встрепенулся, как обрадовался. «Это он рано. Ты был на месте убийства, я назвала адрес». А получив в ответ утвердительный кивок, сложила руки на груди и сказала: «Молодец, твоя экспертиза оказалась удивительно неправильной». Начавший было улыбаться собеседник растерянно на меня уставился. «Недавний осмотр показал, что убийство произошло уже в доме. Как оправдываться будем?» «Но мне сказали». «А ты что, не специалист? Надо было своей головой думать. Конечно, лежачих не бьют, но это другой случай». Парень понуро опустил голову, хотя печальная поза не слишком соответствовала веселенькому розовому в цветочек фартуку. Уж не знаю, кто его сюда принес, в котором он мыл посуду. «Что теперь, я тут навеки останусь?» «Ах, это единственное, что его беспокоит. Ну, тогда мы сейчас этого галерного раба добьем, из жалости, так сказать». «Тут? Что ты?» «Конечно нет, если это окажется решающим в деле, тебя просто уволит». Слава подавился воздухом. Выглядел он — нет, мне все равно было его не жалко, потому что работать надо на совесть, а не от балды. «Вера Гордеевна, а что ты хотел от меня услышать? Криминалисты должны показывать истинную картину произошедшего, а не подстраивать факты под теорию следователей. Кстати, этим делом сейчас занимается лично глава тайной полиции». Парень побледнел и не рухнул на пол, только потому что ухватился за стеночку. «Я смотрю, ты наконец оценил масштаб. Исправляться будем?» Парень активно закивал. «Отлично, тогда завтра же и начнем», — сообщила я и вышла. «В каком смысле, Вера Гордеевна, а чем вы?» — кричал мне вслед Слава, но я на это не отреагировала. В кои-то веки, раз я пришла домой рано, никто меня не дергал и не трогал, хорошо, спокойно. Я решила, пользуясь случаем, изучить свои записи по делу, пробегая их глазами, запнулась о заметки по хранилищу. «Хм, вот и что тут делать может? Запросить официальную сверку пуль, чтобы подтвердить мои предварительные выводы? А что если хм может попробовать привлечь Витю или Стаса, убедить, что это по просьбе Ширяева, и проверку пока нужно провести тихо? Хм, только как бы их вывести в хранилище? Как же дядя не вовремя уехал? Ладно, это пока отложим, вспомним, что мне рассказал Витя о местах преступления, и подумаем над этим». От входной двери раздался стук. Я удивилась, но пошла открывать. Посыльный сообщил, что у него конверт для Соколовой Миланы. Я удивилась, но расписалась. А распечатав письмо, не смогла сдержать улыбки. «Зная тебя, наверняка живешь сейчас по этому адресу, а не дома. Я все выяснил по твоей находке. Это, как я и предполагал, значок, просто с оторванным штырьком. На нем изображен символ, который на себе носит княжеская охрана. Я думал, это старый значок Браздейкиса, потому и тянул с ответом. Но нет, пару лет назад они внесли небольшие изменения. Так что это новое, думай. Я пока не могу вернуться, держись. И держи Алекса в ежовых рукавицах. Дядя как всегда». Я улыбнулась. Надо признать, я страшно соскучилась по дяде. И так приятно было получить от него весточку. Правда, она была по делу, но в этом был весь дядя. Хотя я бы еще хотела узнать о его самочувствии. Ох, надеюсь, ему лучше, где бы он сейчас не был. Следующим утром я забежала домой и захватила дядину и свою почту. Разобрать ее я планировала перед началом рабочего дня. Все равно там не должно было быть ничего особенно интересного. Я ошибалась. Там нашлось приглашение на очередной вечер у князя. Хаэм, пожалуй, стоит воспользоваться случаем и поближе познакомиться с женишком Гилина и его охраной. Особенно с его охраной, в свете дядиной находки. Да и с учетом бывшей работы третьей жертвы. Хаэм придется пару дней пожить дома, чтобы подготовиться к вечеру. Стоп, а где я себе компанию возьму? Я не могу прийти одна, и дяди нет. Вера, слушай, а я должен тут быть? Спросил Алекс. А, что, где? Я так глубоко ушла в мысли, что как-то пропустила его появление. Вот, мне под нос сунули точно такое же приглашение, как получила я. Увы, мы должны быть. Мы, я получила такое же. Мало ли, почему я его получила. Не буду же я объяснять, что меня позвали не как секретаря, а как племянницу Ширяева. Значит, мы с тобой пойдем вместе? Расплылся в счастливой улыбочке парень. Очень захотелось добавить какие-нибудь лишние детали и отправить Алекса с ними во дворец. Увы, увы. Вообще, секрет из дара я делала не просто так. Слишком редкая способность. И пусть покопавшись, можно было выяснить, что Ширяев мой родственник, что, впрочем, никому было не интересно. Но родственные связи еще не гарантия одинакового дара, тем более редкого. Вот только всплыви мой талант, возможность втихаря выполнять задания встала бы под вопросом. Возникло бы слишком много вопросов, а так, шеф занимается делом и вопросов нет. Не говоря уже о том, что на меня бы стали давить с замужеством и детьми. Правда, еще в первые месяцы работы был один казус, когда я дар не удержала, поэтому дядя меня снабдил артефактом, который якобы мог такое. Нет, артефакт в самом деле мог создавать иллюзии, но моим они в подметки не годились. Однако такие тонкости были остальным неизвестны. Только что у меня есть артефакт, сделанный и выданный лично шефом. Поэтому я так спокойно приделал рога и хвосты вредным оперативникам, но сейчас у меня его с собой не было, как когда мы с Алексом ездили в хранилище. А потому оставалось только мысленно шипеть и очень расстраиваться, что не могу добавить лишних деталей облику этого типа. «Алекс, не улыбайся так, а то я подумаю, что ты слишком мало работаешь. А у меня, знаешь, тут кое-что накопило ось. Ой, столько дел. Потом договоримся, когда и куда за тобой заехать». И свалил. «Как заехать? Не надо за мной заезжать». Впрочем, в тот момент я забыл об еще одном непрогнозируемом факторе. Фактор в виде Саши явился вечером. «Вера, мы за подарком идем, и ты помнишь про вечер? Это, конечно, не сегодня, но...» «Саша, Саша, стой, не тарахти так». «Что?» И это чудо удивленно хлопнуло глазками. «Я сегодня не могу. Мне нужно подготовиться к вечеру у князя. Но мы ведь вместе ходили, и я не хочу без тебя. Все же она еще очень молоденькая. Ладно, за подарком схожу. Но потом мне нужно домой. Дел полно. Ура!» Сашка тут же воспаряла духом и болтала без умолку, пока я собиралась и упаковывала в чехол печатную машинку. «Вот ты бы мне так же радовалась», — недовольно буркнул вышедший из своего кабинета Алекс. Он все больше времени проводил за столом, разбираясь с текучкой вместо шефа, и выглядел не слишком довольным данным фактом. «Я и тебе радуюсь. Но ты, брат, мы живем сейчас под одной крышей, а Веру я вижу нечасто. Ясно, ты чего пришла? Вера мне нужна. А ты иди домой, а нам пообщаться надо. Кстати, у меня же новости. Так что одевайся быстрее и пошли», — поторопила меня девушка. «Вера, не давай собой помыкать этому мелкому тирану». Влез Алекс. «Так, Александры, цыц», — шикнула я на обоих. А что, удобно? Может, их поэтому одинаковыми именами назвали? Они разом замолчали и уставились на меня с совершенно одинаковым выражением на лицах. Серьезно. Сейчас стало видно, насколько брат с сестрой похожи. Алекс, иди куда шел. У нас с Сашей действительно дела. Но поверь, я тебе быстро верну сестру. Да, покосилась на вышеупомянутую. Та быстро-быстро закивала, видимо, поняв, что в ином случае я никуда с ней не пойду. Саша, увидев возможный подарок, восторженно пискнула. Ему понравится, точно. А вы, Вера Гордеевна, что скажите? Скажу, что вы, как всегда, великолепны, улыбнулась я. Я лично не сомневалась в вашем таланте. И судя по реакции дарительницы, можно упаковывать. Мужчина, глядя на счастливую девушку, довольно улыбнулся и занялся упаковкой. А я подумала, что с интересом бы посмотрела на лицо Алекса, когда он получит подарок. Когда говоришь, у брата день рождения, хм, дня через два после княжеского вечера. Кстати, именно в этот день мы тебя ждем. Я планирую блеснуть кулинарным талантом. А барышня готовит? В наше время не каждая молодая барышня может этим похвастаться, вручая упакованный подарок. Да уж, я боюсь, таким похвастаться не могу, хмыкнула. Увы, мои таланты на это не распространялись. То есть самый минимум, да. Но верхом моего кулинарного таланта можно считать приготовление кофе. Простите, Вера, я, не волнуйтесь, я из-за этого не переживаю. Саша, если ты закончила, у меня еще много дел. Да-да, конечно, прости. Мы уже вышли из магазинчика, когда Саша спросила. Вера, ты бы не хотела зайти куда-нибудь выпить чаю? Я хотела поделиться новостями насчет учебы. Ненадолго. Мы сели в первой попавшейся кофейне. Рассказывай, как там. Слава сказала, что если я поступлю, то вполне могу претендовать на стипендию. Еще я все узнала насчет поступления и, благодаря Славе, познакомилась с Ратиборовым. Очень интересный мужчина, дал столько полезных советов. С Ратиборовым, да, он правда вел себя странновато, когда вопрос коснулся Алекса. Еще бы, я в итоге поинтересовалась, оказывается, у Алекса с Ратиборовым была пара стычек в зале суда. Я бы сказала, их счет был 1-1. Еще мне в качестве слуха, мальчики рассказали, что эта парочка подралась, но, честно говоря, я сомневалась. Это казалось притянутым за уши. Хотя не удивлюсь, если они обменялись парой-тройкой язвительных комментариев. Надо же, еще немного, и Лев Ильич окончательно вступит в лигу же, поправ главное правило, никаких мужчин, хихикнула я. А это главное правило? Да, на самом деле я рада, что есть подвижки. Когда экзамены? Первые на следующей неделе. Причем, что для меня хорошо, он пишется вслепую. Лев Ильич рассказал, что каждому поступающему присваивается номер и приемная комиссия изучает ответы, не зная, кто их писал. На этом этапе отсеивается большинство поступающих, а потом личное собеседование и еще один финальный экзамен. Они разом со школой криминалистики. Хм, Саша мне напомнила. Надо будет потом поинтересоваться, чем закончилась попытка одного кудрявого создания попасть к криминалистам. Брату расскажешь, только когда поступлю, если поступлю. Ну как хочешь, он начнет волноваться, замучает меня, не-не-не. Просто он тебя любит. Иногда заботы бывает много. Хм, мне не довелось испытать на себе, что такое, много заботы. Нет, я не жалуюсь на дядю. Он уделял мне столько времени, сколько мог. Просто. Вер, ты в порядке? У тебя взгляд такой грустный стал. Все хорошо, задумалась. Много дел и забот. Особенно сейчас, когда шеф уехал и все свалилось на нас с твоим братом, а он пока только осваивается на новой должности. Да, каждый вечер жалуется, что слишком много бумажной работы и он ожидал не этого от должности. Да и угадаю, он ждал случаев самых сложных, запутанных и под грифом «секретно», усмехнулась я. Именно. Да, дядя говорил, что это распространенное заблуждение. Он в свое время тоже так думал, а на деле ты что-то вроде надзирателя. От последней фразы Саша рассмеялась. Веришь, нет, в итоге брат тоже сравнил свою должность с должностью надзирателя. У вас с ним, однако, мысль движется в одном направлении. Я только глаза закатила на это замечание. Вот умеет она малину испортить. Глава 23. Платье к вечеру я выбирала долго. Наконец, решившись, отдала его подготовить и пошла выбирать украшения. По опыту знаю, лучше подготовить все заранее, чем в день приема бегать по дому в панике, потому что кружево где-то порвалось, или украшение не подходит, или шпилек недостаточно для той прически, с которой будет хорошо смотреться платье. Вообще я считаю, что подобные вечера – это больше головная боль, чем праздник. Кстати, подходящих к платью шпилек не было, то есть были, но их явно не хватало, потому что у пары отломались крепления, а у одного выпал камушек. Ну и как в таком случае показаться у князя? В общем, если бы не необходимость, я бы там не появилась. Утром я получила записку от Гилины. Она выражала надежду, что я не проигнорирую. И бла-бла-бла, проще говоря, Ленка боялась, что я не появлюсь. Но нужно. Много что нужно сделать на этом приеме. Надо признать, завтрак в родном доме был куда приятнее завтрака там, где я жила как Милана, хотя бы потому, что его готовила не я. Наверное, я все же откажусь от мысли жить постоянно одна. Время до вечера у князя прошло тихо и как-то быстро. Особенно с учетом того, что в этот раз Алекс легко и быстро подготовил приказы для тех, кто должен был обеспечивать дополнительную безопасность. Мятное платье с черным кружевом смотрелось довольно драматично, по крайней мере по словам дяди, но цвет очень шел к моим глазам, а черный, ну, я фигура своеобразная, почему бы не добавить драматизма. Волосы завиты, подняты и украшены шпильками, легкий макияж, из-за которого я словно лет 5 сбросила. Собралась я заранее, потому что планировала заехать за Алексом. Он, конечно, пытался сопротивляться, но все его доводы разбились об один единственный мой. У меня доступ к шефскому транспорту. Я все равно недоволен, что за мной заехала ты, а не наоборот, сообщил мне Алекс, приземлившись рядом. Хорошо, в следующий раз поедешь сам, а еще лучше, пойдешь пешком, припечатала я, отвернувшись. Может, я вообще не хотела с ним ехать, это разве кого-то волновало? Кстати, отлично выглядишь. Можно подумать, ты успел меня разглядеть. Или тебя сестра науськала. Я с подозрением покосилась на мужчину. Я вижу, что тебе идет цвет остальное, детали. Странная логика, но кто я такая, чтобы спорить с самим заместителем начальника тайной полиции? Судя по лицу моего, скажем так, компаньона, он не слишком оценил иронию. Мой приезд в компании молодого мужчины явно не прошел мимо главных сплетниц столицы, сбившихся в стайку недалеко от входа в зал МДА, не учла, зато заметила Гилину. «Осваивайся», — бросила Алексу, не глядя на него, и отправилась к подруге. «А, кажется, этот заместитель пытался меня остановить, но не успел». «Да, жестоко. Он тут никого не знает, правила требуют знакомить, но с другой стороны, пусть учится плавать, самым древним способом. А ему в этом болоте еще бултыхаться и бултыхаться, если останется на своей должности и позже займет дядину. Княжна, добрый вечер, рада вас видеть». «И я вас рада видеть, Вера Гордеевна, очень». Ленка вцепилась в мой локоть так, что я думаю, там останутся синяки. «Не желаете прогуляться по залу?» Мы успели сделать пару шагов, когда подруга шепотом спросила: «А с кем это ты пришла?» «Ленка, это же Алекс», — прошипела в ответ. «Да, не узнала, слушай, а ему идет парадный костюм». «Лена, а вообще, жестоко ты с ним». «Да, может, в таком случае обсудим твою жестокость по отношению к женишку?» Лена поджала губы, но никак не прокомментировала это. Мы прогулялись по залу, обсуждая в основном нейтральные темы. Краем глаза я приглядывала за Алексом, все же чувствуя ответственность за этого заместителя. Но он вполне освоился, уже разговаривая с Брудой. «Ну, неплохо. Савелий Николаевич и приглядит, и направит, и поможет адаптироваться. Думаю, можно больше не приглядывать за Алексом, раз такое дело, и сосредоточиться на более важных делах». «Добрый вечер, княжна», — из ниоткуда выскочил женишок Гилины. Она нацепила вежливую улыбку. «Добрый, позвольте представить вам мою подругу, Веру Гордеевну Кучерову. Вера Гордеевна, это княжич Астис Легас. Приятно познакомиться». Я вежливо улыбнулась и склонила голову. Что-то еще было сложно сделать, так в меня вцепилась подруга. «И мне очень приятно познакомиться с подругой моей дорогой невесты». Вообще, справедливости ради, улыбка у княжича была обаятельная, как и у его дочурки. Но меня больше интересовала парочка его телохранителей, в черной форме, стоящие в двух шагах и внимательно наблюдающие за происходящим. У обоих в петлицах были уже знакомые мне значки, только целые. ХМ-2, но я сильно сомневаюсь, что это вся охрана. «Как вам у нас?» – вежливо осведомилась я, хотя знала, что Гилина жаждет удрать. С другой стороны, если поставить под сомнение законопослушность охраны этого Астиса, можно их выслать, что как минимум потянет время. Все равно по нашим традициям княжна должна была сочетаться браком на родной земле. Так что, можно сказать, я не только работаю над делом, но и, в меру сил, помогаю подруге. очень красиво, и я надеюсь, что княжне также понравится моя родина, как мне, ее». Вежливый улыбается, а глаза холодные, и при взгляде на княжну в них даже восхищения нет, так скорее смотрит на будущую собственность, оценивающе. Мы одинаково оскалились и, сделав вид, что заметили кого-то важно знакомого, извинились и сбежали. «Ух, придушила бы, дай мне возможность», – прошипела Ленка. «Моя рука это оценила, пожалуйста, ослабь хватку, пока я ее чувствую». Подруга тут же перестала сжимать мою руку, но белые следы от ее пальцев все равно остались. Чую, позже они станут синяками, если дома ничем не обработать. «Слушай, ты не знаешь, сколько у твоего женишка охраны, с чего вдруг тебя это интересует?» «Решила меня от него избавить радикальным способом», — хмыкнула собеседница. «Нет, это для дела. ХМ минимум человек 6. Там есть просто несколько абсолютно одинаковых амбалов, которых я путаю, настолько они похожи. Как ни странно, в форме его охраны еще ходят две девушки, но никогда как телохранительницы. Я так до конца и не поняла их функции. Девушки, я откровенно опешила. Побывав в княжестве этого женишка, ни за что бы не подумала, что в охране княжича могут быть девушки. Да, как ты понимаешь, я с ними не общалась, но, ХМ, надо покопаться в дядином столе. У него точно где-то должна быть бумага с перечнем въехавшей княжеской охраны. Это просто вопрос безопасности, и он лично регулировался шефом. Тот редкий случай, когда меня даже до перепечатывания документов не допустили. Да и не слишком интересно на тот момент было, будем откровенны. Но раз эта информация пересеклась с расследованием, надо изучать. У тебя такое лицо, что даже у меня мурашки по спине пробежали. О чем думаешь? О том. Смотри-ка, освоился твой заместитель, неожиданно сменила тему Лена. А, ничего не понимая, подняла глаза. Вокруг Алекса уже толпилась стайка девушек. Кто-то мило хихикал, кто-то кокетливо стрелял глазками, обмахиваясь веером. Да уж, как я и думала, он быстро обзаводится друзьями, фыркнула и отвернулась. Вера, это не друзья, это акулы, у которых на уме одно. Получше выйти замуж. На что ты намекаешь? На то, что если ты его не спасешь, парень плохо кончит. Он же тут впервые, Лена. Дядя тебе спасибо не скажет, если силой какая-нибудь вертихвостка. Я не стала дослушивать подругу. Вместо этого, прямо направилась к Алексу. Александр Дмитриевич, простите, я была вынуждена ненадолго вас оставить, вы не скучали? Что вы, Вера Гордеевна? Но помнится, вы обещали мне показать что-то. Фраза была двусмысленная, и я мысленно скривилась. Да, картину вон там. Я улыбнулась и, подхватив Алекса под локоть, оттащила его от стайки девиц. Вера, как же я тебе рад. Думал, они меня живем съедят. Да, а выглядел как рыба в воде, хмыкнула. И вообще, мог бы придумать что-то другое, а то звучит двусмысленно. Не хочу, чтобы меня в обществе считали твоей любовницей. А могут, невесть с чего оживился этот риль. Алекс, за пятно на репутации. Заставишь жениться, и улыбка во всю рожу. Прирежу. И я не шучу. Улыбка стекла с его лица, взгляд стал предельно серьезным. Вера, я ни в коем случае. Алекс, пока мы в управлении, это одно. Тут, князь, высший свет и множество тонкостей, о которых ты пока немного и знаешь. Я умею себя вести. Мало уметь себя вести. Нужно четко следить за тем, что ты говоришь. С кем ты говоришь. Любой твой жест, слово, все подвергаются оценке или осуждению. Говоришь так, словно выросла тут. Вообще-то да. Но Алекс прекрасно обойдется без этой информации. Я достаточно тут бываю. К тому же, много общаюсь с Гилиной. Ясно. Да и тебе пока уже привыкать, как заместителю начальника тайной полиции тебе теперь придется тут появляться в случае, если Ширяева нет в городе. И потом, когда займешь его пост, постоянно. На лице собеседника мелькнуло потрясающее выражение, что-то подозрительно близкое к панике. Прямо бальзам на мое сердце. Мы действительно дошли до картины, висящей в указанном мною пролете. Она изображала одного из предков Гилины. А что вообще сегодня будет? Поинтересовался Алекс, разглядывая портрет. Это один из серии приемов в честь жениха Гилины. Сначала немного времени для общения, потом в соседнем зале будут танцы для желающих. На деле это все ради одного. Дать возможность будущим супругам пообщаться на глазах у людей. Еще одна заморочка высшего света, именно. Судя по княжне, тут потребуется еще лет 10 приемов. Да ты оптимист. Мы переглянулись и рассмеялись. Надо же, не думала, что с Алексом можно быть на одной волне. Мы медленно прогуливались по залу, ведя на удивление светскую беседу. Я даже как-то забыла, что рядом человек, попортивший мне немало нервов. Наконец мы чуть не врезались в Гилину. «Княжна», мужчина тут же склонил голову. «Александр Дмитриевич Орлов, я полагаю, заместитель Дмитрия Евгеньевича». «Все верно. Что ж, приятно с вами познакомиться. Наслышано». Каким-то образом Ленка умудрилась это сказать с такой говорящей интонацией, что я на месте Алекса бы задумалась, но это я. Мой спутник подобной осторожностью откровенно не обладал, а потому улыбнулся и сказал: «Это очень приятно, что княжна слышала о моей скромной персоне». Гилина вежливо улыбнулась в ответ, но, как выяснилось, Алекс не договорил. Выдержав паузу, он добавил: «Хотя если вы наслышаны обо мне от Веры, это немного пугает». Вот теперь княжна рассмеялась, а я наоборот скорчила недовольную мину. «Александр Орлов». Алекс сидел в своем кабинете и честно пытался вникнуть в документ, лежащий перед ним. Вообще, надо сказать, новые обязанности чуть не погребли мужчину под собой, когда Ширяев уехал, но вроде Алексу удалось приноровиться. Смириться с посещением княжеских вечеров будет явно сложнее. Вчера, вернувшись с вечера у князя, Алекс никак не мог отделаться от странного ощущения. Предмет его размышлений бодро что-то печатал в приемной и даже не подозревал, что отвлекает заместителя начальника тайной полиции от обязанностей. Надо признать, Алекс не слишком интересовался прошлым Веры. От Ширяева он знал, что девушка-сирота, и в общем-то удовлетворился этим фактом. Вчерашнее посещение высшего света заставило мужчину иначе взглянуть на Веру. Плюнув на бесполезные попытки сосредоточиться на работе, Алекс решил сначала удовлетворить любопытство, а потому спустился в архив и потребовал дело Курчеровой. То есть сначала мужчина направила к стеллажам, где были собраны папки следователей с перечислением всех их дел. Вот только Веры там не было. Алекс просто не подумал, что Вера не следователь, что до личных дел, к ним нужен был доступ. К счастью для нынешнего заместителя начальника тайной полиции, такой у него был. Правда, Адила заметно удивилась, когда Алекс попросил к ним доступ. Что это вдруг заместителю начальника потребовалось дело секретарши? Бровь кошмара архива удивленно приподнялась. «Я не знаю, какое-то правило, требующее составить отчет, для того чтобы взглянуть на лично дело». Против воли, в голосе Алекса прозвучала откровенная ирония. Дама поджала губы и удалилась, заявив, что вынесет дело, а он пока может подождать за вон тем столом. В ожидании дела, Алекс вспоминал прошедший вечер. Удивительно, но после того, как Вера его откровенно спасла от стаи хищных девиц, хотя Алекс не ожидал такого внимания, в конце концов, он парень из простой семьи, но, как выяснилось, должность заместителя начальника и молодая симпатичная мордашка делала его привлекательным в глазах девушек. Они вполне мило и мирно провели вечер. Даже выяснилось, что во многом они одинаково мыслят. Более того, Вера вполне может спокойно с ним общаться. Алекс даже решил, что идея Саши пригласить на праздник Веру не так уж и плоха. Может, даже удастся поменять мнение девушки. Вот, прямо перед носом мужчины громко шлепнулась папка с делом. «Спасибо». Первое, что, мягко говоря, удивило Алекса, информация о родителях Веры. О Кучерове Гордее Константиновиче мужчина слышал. Он был легендой, не говоря уже о том, что вел дело, которое Адила отказалась выдавать, но Алекс даже представить не мог, что Вера – его дочь. Честно говоря, он думал – однофамилица. Но еще сильнее его поразила фамилия матери девушки – Ширяева. Алекс слышал, что у шефа была сестра, которая много лет назад погибла, но не знал, что у нее была дочь вообще. Алекс всегда соображал быстро, но поверить в то, что Вера – родственница Дмитрия Евгеньевича, нет. Чтобы смириться с этим фактом, ему потребовалось много времени. А ведь действительно выросла в высшем свете, как-то машинально пробормотал себе под нос Алекс. Глава 24. «Алекс, тут есть пара приказов. Я с документами зашла в кабинет заместителя начальника, но он его не обнаружила. Не поняла, когда и куда он успел деться». Шипя себе под нос, дошла до стола мужчины и положила на него документы, которые требовали резолюции шефа или зама. «Ну, не успела я натренироваться подделывать подпись Алекса, а то, что Ширяева пока нет, все знают, так что его подписью не воспользуешься». «Господи, какой беспорядок!» Тяжело вздохнув, решила как-то упорядочить этот кошмар, иначе приказы в нем просто потеряются и подписаны никогда не будут. Пока поправляла документы, глаз зацепился за одну бумажку. «Вот ведь, как я и боялась, мое дело этот заместитель не бросил». «Вера», я вздрогнула и удивленно подняла голову. «Ты чего тут? Приказы на подпись принесла, а у тебя тут такой бардак, что даже я их чуть не потеряла». возмутилась, незаметно прихватив записи Алекса по делу. «ММ я все прочитаю и подпишу, будь добр», кивнула и гордо удалилась. «Пойти что ли, пыль в шефском кабинете протереть, заодно изучу записи этого заместителя и списки тех, кого притащил с собой женишок Гилины. Они, насколько я знаю, лежали у дяди в сейфе». Сказано, сделано. Судя по заметкам Алекса, он шел почти ноздря в ноздрю со мной. Но у меня все же было преимущество, поскольку я знал личность последней жертвы. Кстати, сегодня приезжает его начальство, нужно будет с ним встретиться. Но кое в чем Алекс продвинулся дальше. Я же говорила, что магический мужчина очень силен и способен применять некоторые заклинания, для которых обычно нужны артефакты. Суть в чем, иногда артефакты могут кое-что упускать. Не в тех, конечно, случаях, когда проверку делают такие спецы, как Витя со Стасом. Но ведь было и последнее место преступления. Моих знаний и талантов хватило только на то, чтобы понять, что убили его в доме. Алекс нашел еще что-то, что требовало проверки, а значит, он вернется в дом. Вот ведь перестраховщик, нет, чтобы сразу указать, что его смутило в проверке. Нет, себе какую-то непонятную пометку сделал. А мне это как разбирать? Закончив с заметками Алекса по делу, я вскрыла сейф дяди и стала искать там записи о въехавших с княжичем охранниках. Папка оказалась весьма толстой. Ему что, полноценные дела прислали на изучение? Как ни странно, Гилина была права. С Легасом действительно приехали, помимо нескольких мордоворотов, две девицы. Ну как девицы, одна была моей ровесницей, вторая постарше. Так что уже вполне себе женщины. А та, что постарше, если верить документам, имеет отношение к княжеской семье. Тома Легайте приходилась кузиной Гилинкиному женишку. Любопытно, почему кузина княжича занимается его защитой? Или для ее приезда есть еще причины? Кстати, судя по всему, эти личные дела, сборная солянка из наших документов и документов, присланных для ознакомления и утверждения. Например, информация о том, что Тома и Астис родственники, была добыта нами. Вера, голос Алекса заставил вздрогнуть. К счастью, он раздавался из приемной. Быстренько запихав папки на место и заперев сейф, вышла в приемную. Подписал, мужчина кивнул, положив документы на мой стол. При этом смотрел он на меня и как-то странно. В нем смешалось недоверие, настороженность и что-то еще. Что? Ничего. Да, а по его виду, мягко говоря, не скажешь. Его смутило, что я из кабинета начальства вышла или что? Заметил пропажу заметок. Ты уверен? Взгляд у тебя. Задумался. Шеф скоро приедет. Не знаю, он не ставил меня в известность. Пожала плечами, не слишком поняв этот переход. Ну-ну. Тихо-тихо себе под нос пробурчал этот в высшей степени странный мужчина. Вчера еще был нормальный, в кои-то веки раз, а сегодня даже на обычного себя не похож. Алекса, ты вчера ничего подозрительного не пил? Заподозрила я, что его могли чем-то подпоить. Хотя вроде рано, да и опасно, с его должностью. Многие наши дамы, конечно, хотят замуж, но рисковать свободой вроде таких дур не водилось в высшем свете, но мало ли, вдруг я слишком хорошо о них думаю. Вера, все хорошо, правда. Просто я надеюсь, что Ширяев вернется побыстрее и спасет меня от этой бумажной рутины, улыбнулся собеседник, став чуть больше напоминать себя обычного. В свой кабинет он уходил под моим подозрительным взглядом. Что-то явно произошло. Но что, и когда, если подумать, утром он был еще нормальным. Шутил, предлагал выпить кофе и растеребить мою шоколадную заначку. Может, действительно заметил пропажу своих заметок, надо будет их незаметно вернуть во время обеденного перерыва. Например, кинуть под стол, если Алекс вдруг успел на нем убраться. Если нет, еще проще, закопать в другие бумаги. Заметки в итоге удалось подкинуть в кабинет раньше, а обеденный перерыв я употребила на встречу Гидриуса Бауза. Мужчина не слишком удивился, заметив меня на перроне. «Госпожа Кучерова, рад видеть, и рад, что в вас не ошибся». «Не ошиблись, я нашел все, что мог». Вот, не теряя времени, мужчина отдал мне папку. «Там есть еще один конверт, он пришел перед самым моим отъездом, его отправил сам Браздейкис. В общем, я решил, что это может быть важно. Просто так Казис не стал бы на адрес агентства писать. Спасибо, мы ценим вашу помощь следствию», я вежливо кивнула, убирая документы в свой портфель. «Если вам понадобится помощь, в папке есть адрес моего отеля». «Хорошо, вы сами доберетесь?» «Да, а вы возвращаетесь на работу. Вам еще убийцу ловить?» Мужчина попытался улыбнуться, но вышло как-то неудачно. кривовато как-то. Еще раз спасибо за помощь, успеть бы еще все это изучить. Надеюсь, после прочтения хоть что-то начнет вырисовываться. Пока из того, что я знала, картинка никак не складывалась. И это, надо сказать, неимоверно злило. А я думала, с Измайловым было тяжело. Кстати, надо будет узнать, чем его дело кончилось, а то финальное слушание то ли прошло, то ли вот-вот будет. Стыдно, но я так забегалась с делом об убийствах, с женишком Гилина и всем прочим, что напрочь забыла о фальшивомонетничестве. На работе было тихо, даже странно. Я думала, тут без меня опять будет все в дыму с другой стороны. Раз все так складывается, закончу сегодня пораньше. Завтра вечер занят днем рождения Алекса. И дернул же меня черт, согласиться поучаствовать в праздновании. Документы, полученные сегодня от начальника Браздейкиса, я прихватила с собой на квартиру Миланы. Спокойно там все изучу. Да и если Алекс в самом деле явится, что-то там проверять, смогу ему открыть. Хотя дома все же лучше. Переодевшись в домашнее платье, собрала блондинистые волосы в пучок и недовольно уставилась на одну из своих иллюзий. Вообще внешность Миланы создавалась так, чтобы не привлекать внимания. Но сегодня этот длинноватый нос меня раздражал. Вообще весь мой вид меня сегодня раздражал. Впрочем, к счастью, я себя не вижу, когда читаю. Первым делом я вскрыла письмо от Браздейкиса, но по-настоящему ничего полезного там не оказалось. Гидриус, если это письмо пришло, значит, дело приняло дурной оборот. Передай все документы по последнему моему делу тому, кто будет его расследовать. Это важно. И все. Не то чтобы я надеялась, что там будет имя убийцы, но там могло быть и что-то более полезное, раз уж он знал, что все могло плохо кончиться. Закопаться в дело не успела. Стук в дверь помешал. Кто умный? Правильно, я. Добрый вечер, Милана Михайловна. Я думала, вы уже совсем разобрались. В голосе откровенно сквозило недовольство. Практически. Что, и убийцу практически поймали? А что, если уж играть в недовольную хозяйку дома, то играть до конца. Хотя, надо признать, мне было страшно интересно, что же такого нашел в этом доме Алекс. С вашей помощью бесспорно поймаю. Мужчина заявил это с такой убежденностью, что стыдно было бы ему не поверить. Хотя нет, мне не стыдно. Я вас пущу при одном условии. Вы мне расскажите, что и зачем делаете в моем доме. Все ваши магические манипуляции. Если нет, я вас не пущу без ордера и в следующий раз встречу вас с одним очень хорошим адвокатом. Знаете ли, Ратиборов Лев Ильич прекрасный специалист. Я знала, куда давить. И выражение его лица, как и ожидалось, было весьма недовольно скисшим. Расскажу только то, что не откроет тайну следствия. Ладно, заходите. Проводите свои манипуляции и рассказывайте. Странно, но и сейчас Алекс выглядел не таким, как обычно. Он был каким-то задумчивым и растерянным, как будто его обухом по голове ударили. Если вы позволите, я бы предпочел сначала провести нужные ритуалы, а потом разговаривать. Одновременно говорить и творить магию, увы, невозможно. Да, мне болтовня накладыванию иллюзий не мешала. С другой стороны, это не совсем классическая магия. Ладно, тогда пока займусь другими делами, фыркнула и вернулась к документам Браздейкиса. ХМ имя женщины, которую искал Браздейкис, было подозрительно знакомым. Или мне просто так кажется? Нет, сочетание Таисия Дубова не настолько распространенное, чтобы я его могла перепустоп. А в документах Ратиборова, о той девочке, которую судили, разве была указана не эта же фамилия? Выглядите мрачно, что-то случилось? Отвлек меня голос Алекса. Пока нет. Вы закончили? Да. Тогда я предлагаю обсудить все за чашкой чая, сказала, спрятав обратно в папку то, что только что читала. У Алекса и так слишком много данных, незачем подкидывать еще, тем более от Миланы, а то еще невесть что подумает. Меня, например, начнет подозревать. То есть меня в этом образе. Взгляд у мужчины был немного дикий. Уж не знаю, перемагичил или это все еще виновато нечто, от чего он весь день странный. Покосившись на этот взгляд, я сварила кофе. «Мм, как вкусно пахнет», – оживился Алекс, и, глотнув, удивленно поднял брови. «Очень вкусно. Только раз такой вкусный кофе пробовал. Видно, вам сорт нравится», – фыркнула. «Итак, ну, без ну, вы обещали, только поэтому я и пустила вас в свой дом. Или вы не держите слово?» «Держу. Но не так-то просто сформулировать все так, чтобы не выдать вам тайну следствия», – возмутился собеседник. «Вы ведь искали что-то конкретное, иначе не явились бы снова. С чего вы взяли? Логика». «Итак», — снова подтолкнула я собеседника, — «не получится сейчас, надавлю на него на работе. Дело в том, что предварительные данные по этому убийству были неверные, и я смог узнать детали, которые лучше обрисовывают портрет убийцы. Все. Я мрачно уставилась на Алекса. Нет, с одной стороны он прав. Милана вроде как непонятно кто, и выдавать ей сведения – плохая идея, но с другой стороны, они нужны мне, Вере, для того, чтобы распутать наконец этот клубок. У вас талант сказать что-то, ничего в сущности не сказав. Может тогда расскажите, что за заклинание использовали? Это вряд ли тайна следствия. Да и мне нужно понимать, насколько изменился магический фон, он может повлиять на работу некоторых моих артефактов. Выявление остаточных следов, разбор этих следов на составные части. Составные, все оставляют микроскопические следы, на себе мы их носим частички металлов, минералов, кофе. Мужчина приподнял кружку. В зависимости от того, чем мы занимаемся, частиц может быть больше или меньше. Судя по вам, вы нашли что-то, чего не ожидали. Да, вынужден признать, что я нашел частицы, которые, скажем так, в наше время найти сложно. В наше, да, еще лет 20 назад, подобные следы оставляло оружие, но сейчас КХМ, видимо, Алекс понял, что стал болтать лишнее. Но то, что он успел сболтнуть, окончательно убедило меня в необходимости посетить хранилище с Витей или Стасом. Милана Михайловна, а чем вы занимаетесь? В каком смысле? От неожиданности я даже растерялась и растеряла нужный противный тон голоса. Смотревший в кружку мужчина вздрогнул и странно на меня посмотрел. Вас интересует моя работа? С чего бы? Поддерживаю разговор, криво улыбнулся собеседник. Александр Дмитриевич, при всем моем уважении, да именно оно сквозит в вашем голосе, саркастично заметил этот. Вас для этой работы специально воспитывают или от рождения характер такой, если верить одной моей знакомой от рождения? Я спросил про вашу работу, потому что у вас талант выслушивать. С вами хочется делиться, и я предположил, что это может быть связано с вашей работой. Что, совет хотите? Почему бы и нет, я все равно вас фактически не знаю, а эффект попутчика никто не отменял. За столом повисла тишина, Алекс крутил в руках кружку и молчал. Как бы его подтолкнуть, глядишь, узнаю что-то важное или полезное. В некоторых вопросах бывает полезна чужая точка зрения, как бы невзначай заметила я, глядя в сторону. Скажем так, я узнал об одном человеке нечто, изменившее все мое представление о ней. О ней? Это о какой же такой женщине он наводил справки? В худшую сторону? Нет, просто все. Теперь я понимаю, что с женщинами из высшего света в принципе непросто. Кого он успел подцепить у князя на вечере? И главное, когда? Общество всегда накладывает свой отпечаток, высшее общество, еще больший отпечаток. Хуже другое. Высшее общество диктует, как поступать, не особо интересуясь мнением человека, или его желаниями, сказала я. Думаете, взгляните на княжну, думаете, она мечтает выйти за человека, которого не знает, покинуть родное княжество, это ее долг, вот именно, долг, никого не интересует ее мнение, тогда как будь она обычной женщиной, все было бы, пути не намного, но проще, вы много знаете, много. Сталкивалась по работе с разными слоями общества, и мой вам совет, не меняйте мнение о человеке только от того, к какому слою общества он принадлежит. Глава 25. Я сидела, глядя на печатную машинку, и думала, точнее мне казалось, что я думаю, но на деле мысли бегали в голове точно тараканы, ни за одну не ухватиться. От размышления отвлек звонок. Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь? Заученно выдала я. Добрый день, я ищу Милану Михайловну. Ратиборов Лев Ильич сказал, что я могу найти ее по этому номеру. Голос на том конце звучал не слишком уверенно. Люба, ты что ли? Удивилась я. Милана, не узнала. А что ты делаешь, ну, в приемной тайной полиции? Последние слова прозвучали практически шепотом. Подменяю подругу, Веру. Ты что-то хотела? А, да. Помнишь, ты спрашивала про Лиску Дранкову? Помню. Ты что-то узнала? Да. Она согласилась с тобой поговорить. Завтра вечером, только имей в виду, адрес, который она дала, адрес ресторана. А Лизок не платит за себя в ресторанах. Никогда. ХМ, будем считать это платой за информацию, хмыкнула я. Надеюсь, тебе это поможет. Хотя с Дранковой тяжело бывает общаться. Ничего, у меня есть опыт общения со сложными личностями. С такой работкой неудивительно. Ладно, удачи и до встречи. Пока. Положив трубку, стала составлять план завтрашнего разговора. И только тут вспомнила, что у Алекса сегодня день рождения, на котором я обещала быть. Ага, а еще я успела помочь выбрать подарок Саше, но сама им не озаботилась. Придется потратить на это обеденный перерыв. Благо идея для подарка все-таки есть. Но до обеда надо было еще дожить и переделать много бумажной работы. Немного текучки и отчета проделанной работе, для систематизации той информации, что у меня уже есть. Пока все ниточки вели к этой Таисии Дубовой. Изучить бы ее дело, но оно точно в архиве обычной полиции, а значит мне нужен номер дела, которого у меня кончено нет. Не говоря уже о том, что раз на момент суда, девчонка была несовершеннолетней, не факт, что я в принципе смогу получить к нему доступ. Надо будет поговорить серьезно с Грудой. Надеюсь, Савелий Николаевич пойдет мне навстречу и поможет. Закончив с отчетом, принялась за то, чем заниматься, мягко говоря, не хотела. Не так-то просто было вытащить кого-то из криминалистов для работы в хранилище с уликами по закрытому делу, да еще в отсутствии шефа. Как бы заставить Алекса подписать эту кипу документов, не читая? Следующий час показал, это невозможно. Алекс, ну мне нужно, чтобы в хранилище изучили улику по делу. Это приказ Ширяева. Выла я, когда поняла, что бесполезно пытаться. Почему же тогда он сам не подписал? Потому что позвонить, дело минуты, а прислать документы, несколько дней. Дмитрий Евгеньевич не хочет терять зря времени. А ты сейчас его теряешь, припираясь со мной. Вера. Что Вера? Вера работать пытается, а ты не помогаешь. Вера, а почему этим занимаешься ты, если дело, Ширяева? Потому что я делаю для него проверку, пока он параллельно исследует другую ниточку. И знаешь зачем? Экономия времени. В конце я на него рявкнула. Меня неимоверно раздражала необходимость объяснять Алексу, что я собираюсь делать и зачем. С дядей было бы проще. Еще полчаса препирательств и я наконец получила необходимую подпись. Ох, надеюсь, это было не зря и подпись Алекса сгодится для хранилища. В теории, в отсутствии шефа, котировалась и подпись заместителя, но с хранилищем всегда были свои сложности. Но хотя бы я точно смогу вывести туда Стаса или Витю. Я пока не решила, кого из них лучше просить о помощи в данном вопросе. Завтра утром нужно будет сбегать к криминалистам и договориться с ними. И если все пойдет как надо, то послезавтра мы уже съездим в хранилище. А еще по-хорошему надо бы дать запрос и узнать, где сейчас живет Дубова. Много работы. Слишком много работы. Ну почему дядя уехал именно сейчас, и связаться с ним не так уж просто. Надо сделать глубокий вдох и медленный выдох. Все будет хорошо. Раз дядя уехал, значит это было важно. И значит он мне доверяет. Как я рада, что ты пришла. Сашка бросилась ко мне и крепко обняла. Зашедший следом Алекс тяжело вздохнул и поинтересовался с ироничной улыбкой. А обнять именинника ты не хочешь? Тебя я утром обняла. Еще и за уши оттаскаю, после того, как свечи задуешь. Ой, а это, девушка заметила в моих руках сверток, подарок имениннику. Давай сюда, мы подарки еще не дарили. Я положу к своему подарку, а отрывать все будем после торта. Алекс после. Сестра шлепнула брата по руке, тянувшейся к моему свертку. Я хотел положить к твоему подарку. Ага, знаю я тебя. Знаешь, когда ему было 13... Алекс в ночь перед своим днем рождения нашел все подарки и распотрошил. Мама на утро его застала в гостиной, в куче ошметков от подарочной упаковки и подарках. «Саша! Что Саша? Правда глаза колет?» Мила помахала ресницами девушка и, схватив подарок для брата, скрылась в комнате. «Вера, прости, Саша. Это Саша, я уже поняла. Да и история очень милая. Да уж кто бы мог подумать. Надо признать, и у меня есть такая история». Только мне тогда было 10, да и дядя позже сделал это нашей традицией. Он прятал, иногда подкидывая подсказки, а я искала. От этих воспоминаний на душе как-то потеплело. А чем это так вкусно пахнет? Не спрашивай. Саша меня с утра даже на кухню не пустила, улыбнулся Алекс. Впрочем, с ее приездом, она в принципе меня к готовке не подпускает. Ты умеешь готовить? Кажется, от удивления мои брови попытались спрятаться в волосах, так высоко они забрались. Да, нет, хором сказали брат с сестрой. Поверь, Вера, лучше не пробовать то, что он готовит. Подумаешь, суп постоял пару дней на холоде же. Ага, пару дней. Скажи прямо, пару недель. Я думаю, его не съела плесень, только потому что количеством перца в этом твоем, с позволения сказать, супе можно было бы слона убить. И вообще, чего вы еще на пороге? Проходите в комнату. Я все приготовила и сервировала. Надо сказать, стол бы богатый. У нас с дядей даже по очень большим праздникам стол был сервирован куда скромнее. Вау. Саша, Ты сама все это приготовила?